Глава третья. Не оставляющий следов беглец. «Ваше домашнее задание — написать отчет исследования профессии», — произнесла громко учительница. «Для этого возьмите интервью у взрослого, который работает по профессии, которая всегда вас интересовала. Вы можете делать это в одиночку или в группе, но в ней не должно быть больше 4 человек». «Эй!» — обратился к классу Чхану. «Кто-нибудь хочет познакомиться с настоящим футболистом? Тогда ко мне. Друг моего папы, тренер профессиональной футбольной команды». С разных сторон раздались заинтересованные возгласы. «Правда? Вот это да!» «Чхану, мы с тобой вместе играем в футбол с 4 класса!» Заговорщицки проговорил Кёнман, подойдя к Чхану. «Обязательно будем в одной группе!» Чхану задумался на секунду и сказал. «Мне кажется, тут многие хотят быть со мной в одной группе. Как же быть?» И продолжил с хитрым видом, поглядывая в сторону Мион. «Мион, ты тоже любишь футбол? А я и не знал!» «Очень люблю!» — с радостью отозвалась Мион. «Если мы будем в одной группе, я подготовлю вопросы, что скажешь?» «Неплохо!» — согласился Чхану. Тут к ним подошел Инсу. Он протянул к Чхану руку, в которой что-то лежало. «Что это?» — удивился Чхану. «Шоколад! Мой самый любимый!» Вокруг раздались удивленные возгласы. «Инсу дает еду! Впервые вижу!» Чхану взял шоколадку и удивленно воскликнул. «Чего? Тут даже четверти не осталось! Ты тихонько съел его сам?» — возмутился Чхану и добавил. «Инсу выбывает!» В это время Хэри обратилась к Тенгу. «А мы как поступим? Футболом я не интересуюсь, но мы же должны быть с Мион?» «Ну, даже если мы этого захотим», — с усмешкой ответил Тенгу. «Чхану так зазнался, что это будет непросто». И тут же обратились к Торену. «Помощник, ты разве не идешь к Чхану? Ты ведь тоже любишь футбол». «Ну, так-то оно так», — начал было Торен. «Так ты уже выбрал, у кого возьмешь интервью?» — догадался Тенгу. И Хэри подхватила. «Кто это? Блогер? Певец? Или шеф-повар?» «Детектив», — немного стесняясь, произнес Торен. «Ого!» — завопила Хэри. «Детектив? Как полицейский? Как интересно! Давай и мы с тобой, ты ведь не против?» «Наверное, можно», — замялся опять Торен. «Ура! Решено!» — ликовала Хэри. «Недавно в новостях я видела женщину-полицейского, которая поймала и арестовала беглого преступника. Она такая крутая!» «Если ты ждешь чего-то подобного, разочар...» Рот Торена беспардонно заткнули чем-то сладким. Ням. Это Инсу решил при помощи шоколада подкупить Торена. «И меня возьмите, хорошо?» На следующий день Торен собрал всю четверку у себя дома. Ребята засыпали его самыми разными вопросами. «Почему ты позвал нас домой?» — спросил Тенгу. — «Лучше бы встретились у полицейского участка». «Мы туда не пойдем», — ответил Торен. «Доверьтесь мне». «У полицейского сегодня выходной?» — не успокаивался Тенгу. «Откуда ты его знаешь? Это друг твоего папы?» Вопросы сыпались один за другим. «Объясню по пути. Поедим и пойдем», — сказал Торен, вынося в комнату сэндвичи. «Мама сказала угостить вас этим». Все обрадовались и только принялись за еду, как раздался звонок в дверь. В комнату, зевая и потягиваясь, вошла молодая девушка. Одежда ее была изрядно испачкана и порвана, на лице виднелись следы ушибов и ссадин. Ребята замерли. «Кто это?» — удивленно протянул Инсу, а Торен возмущенно спросил. «Тетя, зачем ты пришла?» «Как это зачем?» — парировала девушка. «Поесть». «Я ведь просил быть дома, чтобы привести к тебе друзей!» — не успокаивался Торен. «Сегодня?» — протянула девушка. «А я и забыла. Несколько дней работала день и ночь, а вчера проспала больше 10 часов». С этими словами она взяла со стола сэндвич и принялась есть. Да так неопрятно, что ребята невольно поморщились. Когда первое смущение прошло, Мион произнесла. «Здравствуйте, тетя. Или это сестра?» Тихо переспросила она Торена. В это время агент полиции Юджино, тетя Торена, С громким чавканьем доела сэндвич. Как только ее желудок немного наполнился, она оглядела ребят, а затем сказала Тенгу. «Так это ты тот самый Тенгу, которого прозвали детективом? Хоть ты и ниже всех, но у тебя потрясающие дедуктивные способности, да? Торрен сказал, что вы вместе раскрыли дело, но в реальности его распутал ты, а мой племянник просто стоял рядом, так?» «Тетя, ты что такое говоришь?» Торрен раскраснелся. «Ух ты, она правда полицейский, все знает, хотя своими глазами не видела». В ответ на шутку Инсу детектив Юджин улыбнулась и сказала: «Приходите ко мне через полчаса». Дом детектива Юджин находился недалеко от дома Торрена. В ее двухэтажной студии был такой бардак, что даже присесть было некуда. На столе в беспорядке валялись документы, похожие на материалы дел, а у стены были свалены в кучу коробки. На диване, журнальном столике и даже на полу тут и там были разбросаны книги. Ребята расположились на диване, а Юджин на стуле напротив них. «Ну, что вам рассказать?» — спросила она. «Почему вы решили стать полицейским?» — поинтересовалась Хэри. «Лучше расскажи о своих делах!» Не дав Юджин открыть рта, перебил Торрен. «Какое из них было самым интересным? Это ведь так увлекательно!» «Так и знала, что ты это спросишь», — улыбаясь, ответила Юджин и, обращаясь к остальным, добавила. «Сколько бы он ни упрашивал, я обычно не рассказываю о делах. Он сначала выпытывает детали, а потом строит невероятные догадки». Все рассмеялись, а Торрен обиженно бросил Юджин. «Хорошо же! На этот раз я покажу свою дедукцию, и ты ее признаешь, если я отгадаю быстрее Тенгу!» И добавил, обращаясь к Тенгу. «Ты не забыл свое обещание? Если я разгадаю загадку первым, перестану быть помощником!» Тихо напомнил Торрен. «Ладно», — откликнулся Тенгу. «О чем вы договорились?» — полюбопытствовала Хэри. «Кое о чем», — буркнул в ответ Торрен. «Не уверена, но звучит весело», — начала Юджин. «Ладно, расскажу об одном деле, которое подстегнет вашу конкуренцию. Слышали имя Чо Сэ Вон? Вор, который стал очень известным несколько лет назад». «Это имя кажется мне знакомым», — сказал Торрен. «Уж разок-то вы его слышали. Тогда о нем говорили в новостях почти каждый день. Чо Сэ Вона называли великим вором за его дерзкие преступления, потому что он выбирал и грабил только богатые дома, которые находились под строгой охраной. В прошлом он был прыгуном шестом, поэтому мог легко перемахнуть через любой, даже самый высокий забор и украсть вещи. Полиция долгое время выслеживала Чо Сэ Вона, и вот однажды пришла информация, что он уже несколько дней прячется в горном домике в Кёнгидо. Детектив Юджин вместе с другими полицейскими тут же отправилась ловить вора. За день до этого выпало много снега, и он продолжал идти. Домик располагался на равнине на полпути к вершине горы. Было два способа подняться туда. Полицейские разделились на две группы и пошли вверх, беря домик в окружение. Но когда они прибыли на место, Чо Сэ Вон уже исчез. Похоже, бежал он в спешке, потому что оставил беспорядочные следы. Полицейские тщательно обыскали территорию вокруг дома. На пути, по которому пришла детектив Юджин, обнаружились следы человека, ведущие в сторону домика. Но, как ни странно, ни на одной из дорог не было следов, которые вели бы от домика вниз по склону. Полицейские были в замешательстве. Как так получилось? Нет никаких следов от домика. Вор прячется внутри. Некоторое время они осматривали дом, но он оказался пуст. Так куда же пропал Чо Сэ Вон? Когда детектив Юджин закончила свой рассказ, все ребята погрузились в свои мысли. Если появятся вопросы, спрашивайте. «Может быть, Чо Сэ Вона вообще не было в том горном домике?» предположила Хэри. «Нет», — отмела эту идею Юджин. «Среди вещей внутри мы нашли его сумку. Следы, которые вели к домику, тоже принадлежали ему». «Он все-таки прятался внутри», — высказал свою версию Инсу. «В подвале или на чердаке?» «Тоже нет», — опять отрезала Юджин. «Чо Сэ Вон точно был в домике и сбежал до того, как мы туда прибыли, но следов не оставил». Увидев, что Торрен сидит на диване рядом с Хэри с многозначительным видом, Юджин спросила. «Ну, поняли? Торрен, ты догадался?» «Хе-хе», — довольно откликнулся Торрен. «Тетя, это так легко! Прости, но я уже знаю ответ». И уверенно продолжил. «Ты же сказала, что Чо Сэ-вон был прыгуном с шестом. Это и помогло ему сбежать». «Торрен, разве это возможно?» — вмешалась Хэри. «Чо Сэ-вон прыгал не в длину, а в высоту». «Даже если прыгнуть с помощью шеста далеко?» — посмеиваясь, продолжила она. «Все равно останутся следы». «Тогда...» — протянул вмиг вспотевший от волнения Торрен. «Чо Сэ-вон с помощью шеста запрыгнул на крышу и спрятался. Полицейские обыскали весь дом, но крышу пропустили, я прав?» «Отвечу позже», — загадочно сказала Юджин. «Есть еще догадки?» «Я придумал!» — поднял руку Инсу. «Там ведь шел снег! Он просто засыпал следы!» «Это невозможно!» — возразил Тенгу. «Ведь следы внутрь домика остались, а вошел он туда до того, как вышел. Странно, ведь следы внутрь остались, а наружу исчезли». «А, и правда!» — расстроился Инсу. Но тут Юджин прервала молчание. «Трудно, да?» — обратилась она к ребятам. «Но все на удивление просто. Включите воображение!» И тут Хэри задала вопрос, который давно уже мучил всех. «А вам удалось раскрыть эту тайну? Преступника поймали?» «Конечно! Я ее раскрыла!» Самодовольно заявила Юджин. «Тот из вас, кто найдет правильный ответ, может стать таким же полицейским, как и я». «Тетя, дай подсказку!» — взмолился Торрен. «Думаю, должны быть еще зацепки!» «Хорошо», — согласилась Юджин. «У вас должно быть столько же зацепок, сколько было у меня. Сейчас объясню. Мы обнаружили длинный шест», — продолжала она. «Не такой длинный, как для прыжков, где-то в ширину плеч взрослого». «Вот, я же говорил!» — радостно перебил Торрен. «С помощью шеста он забрался на крышу!» «Шест мы обнаружили у подножья горы», — рассказывала Юджин. «А рядом со следами, ведущими к домику, были точки, которые он мог бы оставить». «Может, он держал его как трость?» — выдвинула свою версию Хэри. «Снег мог быть скользким», — а Тенгу, скрестив руки на груди, проворчал. «Это странно. Очень». «Почему?» — недоуменно переспросила Хэри. «Разве ему нужна была трость, когда он поднимался?» — ответил вопросом на вопрос Тенгу. «О чем ты?» — опять удивилась Хэри. Но в это время Юджин со словами «А теперь дам решающую зацепку» открыла альбом с фото на своем смартфоне. На экране высветилось несколько снимков со следами от обуви на снегу. «Внимательно посмотрите на следы», — настаивала Юджин. «Я их тогда сфотографировала». Ребята склонились над экраном. «Не понимаю. Простые следы. Где тут зацепка?» — размышлял Торрен. «Может, все-таки шест? В следах есть какой-то секрет. Не знаю как, но он им воспользовался». И тут же внезапно воскликнул. «Понял! Тетя, шест был один? Если их было два, он мог сделать ходули». «Что за ходули?» — удивился Инсу. Но Торрен уже рассуждал дальше, не обращая ни на кого внимания. «Поэтому есть следы ботинок вверх и следы от шестов вниз. На длинные палки он прикрепил подставки для ног, а затем спустился на них. Верно, тетя?» Посмеиваясь, Юджин сказала. «Мы нашли только один шест, но идея довольно свежая». «А второй полицейские просто не нашли!» Плюхаясь на диван, самодовольно произнес Торрен. «Уверен, я нашел ответ!» «Звучит опасно», — заметила Хэри и продолжила. «Идти по заснеженной дороге на ходулях? Он бы упал или поскользнулся». Довод Хэри заставил Торрена задуматься. «Думаешь?» И тогда Юджин обратилась прямо к Тенгу. «Тенгу, ты до сих пор ничего не предложил. Что скажешь? Что-то выяснил?» «Да, две вещи», — ответил Тенгу. «Не думаю, что он сделал из шестов ходули. Для этого расстояние между следами слишком велико. Если бы он шел на ходулях, чтобы не упасть, пришлось бы идти маленькими шагами, но расстояние между следами слишком большое». «Может, у него очень длинные ноги?» — выдвинул очередное предположение Торрен. Но никто не обратил на него никакого внимания, а Юджин заинтересованно продолжала беседовать с Тенгу. «Что еще?» «Думаю, это решающая зацепка», сказал Тенгу, указав на фото со следом на снегу. «Так-так», подбодрила Тенгу Юджин. «Продолжай. Следы показались мне странными, и теперь я знаю причину. След от передней части стопы глубже и четче, чем от задней. Пятки размыты, словно не отпечатались как следует». «И что это значит?» — спросил Торен. «Погоди!» Какое-то время Тенгу смотрел перед собой, погрузившись в свои мысли. Все ждали, что он скажет. И тогда Торен увидел, как росток с двумя листиками, как беличьи ушки, выскочил из головы Токяби. «Это точно решающая зацепка! Я понял, как преступник заставил следы исчезнуть!» — торжествующе заявил Тенгу. «Решение — дело. Когда мы ходим, первым делом ставим на землю пятку, а затем переносим вес тела через внутреннюю часть стопы на носок. Поскольку во время ходьбы центр тяжести смещается, следы от пятки и пальцев ног, куда распределяется наибольший вес, остаются самыми четкими и глубокими. Но, как ни странно, у следов, которые оставил Чо Сэвон, были размыты, а то и вовсе не видны пятки. Значит, это была необычная ходьба. Если сложить вместе только что сбежавшего преступника и странные следы с размытыми пятками, можно догадаться о его трюке. Он спустился с горы задом наперед, чтобы обмануть полицейских. А шест использовал, чтобы не упасть, когда шел задом наперед по скользкому склону. И еще кое-что. Чо Сэвон несколько дней прятался в том доме, верно? Когда он впервые пришел, туда снега еще не было. А значит, не было и следов, которые вели бы внутрь дома. В том, что остались только следы, ведущие внутрь, с самого начала не было никакого смысла. Ему нужно было срочно придумать, как обмануть полицию. Поэтому об этом он не подумал. Таким образом, он вышел из домика задом наперед, чтобы казалось, будто следы ведут внутрь. Научный доклад Торена. Нога человека имеет уникальную форму, отличную от всех других животных. Подошвы стоп длинные, короткие пальцы смотрят в одном направлении, а большой палец намного больше остальных четырех. У наиболее близких к человеку обезьян, к которым относятся шимпанзе, гориллы и орангутанги, большие пальцы ног похожи на большие пальцы наших рук, поэтому их ступни напоминают человеческие руки. Лапы обезьян приспособлены для лазания по деревьям и свисания с них, а человеческие ступни, пальцы ног которых смотрят в одном направлении, для прямохождения. Прямохождение — это ходьба с прямой спиной, для которой используются только две ноги. Только люди ходят прямо. Причина, по которой прямохождение важно, заключается в том, что именно оно продвинуло эволюцию человечества. Биолог Дарвин считал, что человека отличают от других животных производство и использование орудий, большая голова, маленькие зубы и хождение на двух ногах. И эти четыре пункта глубоко взаимосвязаны. Благодаря прямохождению у людей освободились обе руки, поэтому они смогли дальше развивать свой мозг, научиться использовать инструменты для приготовления пищи, которую было бы удобно пережевывать маленькими зубами. Возможно, именно прямохождение стало началом эволюции человека. Кажется, Торену потребуется еще много времени, чтобы разгадывать загадки так же легко, как Тенгу, сказала Юджин. «Разве так успокаивают родных племянников?» — обиделся Торен. «Нет», — изобразив сильную озабоченность, произнесла детектив. «Возможно, даже время тут не поможет». «Тетя!» — завопил Торен, а все остальные расхохотались. Ребята отправились домой, оставив Юджин в задумчивости. «Я и сама с трудом решила эту загадку, несколько раз осмотрев улики на месте», — думала она. Но этому мальчику удалось ее разгадать, просто выслушав мое объяснение. Он точно необычный. Что ж, раз я рассказала им, как круто раскрыла дело, наверняка они теперь все захотят стать полицейскими. Как бы она удивилась, прочитав отчеты и исследования ребят. Инсу написал: «Жалко полицейских. Кажется, у них нет времени поесть. Я слишком люблю покушать, поэтому такая профессия мне не подойдет». Кэрри сделала свой вывод. «Кажется, у полицейских нет времени даже помыться. Я слишком люблю чистоту, поэтому такая профессия мне не подойдет». А Торен такой: Думаю, полицейскими становятся те, кто постоянно злится и имеет плохой характер и ни во что не ставит племянников. Я слишком добрый, поэтому эта профессия мне не подойдет.